Петр Ильич, милый друг, что же вы сделали со мной и с собой? Произнесла она мысленно, обращаясь к миниатюрному портрету Чайковского, выполненному на фарфоре искусным миниатюристом Севастьяновым. Тонко прописанное лицо Петра Ильича в окладе сидеющей бороды сияло почти ангельским благообразием. Розовая тонкая кожа, алый рот, блестящие, отливающие синью глаза, живые и вместе усталые, не то вопрошающие, не то виноватые. Лицо оставалось одухотворенным и прекрасным даже под мелочной кистью искусника. Такое лицо и должно быть у человека, создавшего первый фортепианный концерт. Франческо да Римини, сочетающая страсть и печаль, восторг и предчувствие гибели. Но что ей до внешнего облика творца этой музыки? Будь он безобразен, черен, крив, горбат, ее восхищение, ее преклонение, ее высокая одухотворенная любовь к нему не стали бы меньше. Внезапно ее шатнула прочь от окна. Она не хотела признаться себе, что понимает силу и смысл толчка, заставившего ее пересечь комнату, отпахнуть дверь Зальца, пройти его какими-то странными зигзагами, отражаясь в зеркалах и стеклах высоких дверей, затянутых с другой стороны штофной материи, и увидеть себя как сильный росчерк или как смещение цветных плоскостей, красочных пятен, смотря по тому, где отражалась ее высокая прямая фигура в бледно-зеленом, отливающем изумрудом домашнем платье с гладкой спереди и сильно присборенной сзади юбкой. Пояс с металлической пряжкой помогал при мизине ее чуть сухопарого стана. Она знала, как выглядит, скорее по ощущению своего тела, нежели по зыбким образам, мелькающим в отражающих плоскостях. Замерев у рояля, она должна была вплотную приблизить лицо к его глянцевитой крышке, чтобы зримо всплыть себе навстречу. Она увидела высокий чистый лоб, чуть тронутый двумя продольными морщинами, бледные щеки, узкий тонкогубый рот, маленькую усеченную нижнюю челюсть, не соответствующую крупному лицу и будто полумаску, темные, широко и спокойно лежащие в затененных глазницах, блестящие, прекрасные, почти незрячие глаза, которым, дабы увидеть предмет, надо было чуть ли не вобрать его в себя. Эти почти бесполезные глаза были великолепны и спасали, возносили лицо Надежды Филаретовны. Глаза сообщали своей владелице так мало сведений об окружающем мире, что восполнение ущерба в ней достигли удивительной тонкости иные чувства, в первую очередь слух. Конечно, слухом она была одарена от природы, но развела и довела до нынешней почти болезненной изощренности не столько даже музыкальными занятиями, сколько постоянным, напряженным вслушиванием в голоса, шумы, шорохи мира и в какой-то ранее не ощущавшийся ею шумовой фон, принимаемый обычным слухом за тишину. В пустоту этой мнимой тишины и насылает свои волны музыка сфер. Ее-то и слышала Надежда Филаретовна. Именно слух дал Надежде Филаретовне редкую полноту восприятия жизни. Звуки содержали и рисунок, и цвет. Фон Мек, видевшая мир четко оконтуренным и ярко расцвеченным лишь в лорнет, для невооруженных глаз окружающее едва проступало из одноцветного тумана, как на картинах, карьера обретала четкость линий, форм, красок окружающего мира в музыке не умозрительно, а ясным и острым внутренним зрением. Не потому ли она вечно испытывала музыкальную жажду? После смерти мужа и отпадения большинства светских обязанностей она населила музыкой дом, заведя небольшой, но превосходно подобранный оркестр. Он замолкал лишь в часы отдыха, сна и хозяйственных занятий Надежды Филаретовны, а в остальное время аккомпанементом сопровождал все, чем был заполнен ее день — чтение, мечты, разговоры с дочерьми и сыновьями, примерку платьев, рукоделий, даже стрельбу из пистолета, занятия, доставлявшие Надежде Филаретовне опять-таки слуховое удовольствие, ибо в цель она никогда не попадала. С некоторого времени репертуар оркестра, весьма многообразный, резко сократился. Играли чуть ли не одного Чайковского. А в последние дни оркестр вообще замолк. Надежда Филаретовна не могла слышать музыки, кроме тех внезапных, страстных и мучительных звуков, которые вырывались вдруг из ее горла или из-под пальцев, которые она как будто пыталась размозжить о клавиши. И вот сейчас ее пальцы сами потянулись к желтоватой слоновой кости, странно скрючившись, словно хотели сомкнуться на горле музыки, которая вот-вот родится. Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я... Слезы прихлынули к глазам. Надежда Филаретовна запрокинула голову и стояла так в позе молящейся, пока слезы не отхлынули назад, лишь чуть увлажнив уголки глаз. Шаги в коридоре были как полет ласточки, и все же Надежда Филаретовна услышала их и мгновенно узнала. Она выпрямилась, упокоила голову на долгой прямой шее и не оглянулась, когда дверь бесшумно отворилась. Словно свист рассекаемого телом птицы воздуха, и худые теплые руки обвелись вокруг ее плеч. — Ма, простите мое вторжение, но вы пили так горестно, что я... не выдержала? Вы так никогда не пели. Что с вами, мама, милая? У вас какое-то горе? Поделитесь со мной. Я так люблю вас.